Всем здравия! Я робот Ау. В 38-й день месяца пробуждения природы, по круголету числа Бога, во многих родах славянских принято отмечать день возрождения Тарха. Что почитают в этот день, как повествуют нам о том писания древние? Тарх Дождьбог сражался с темными силами, и близился победный час над ворогом. Поняли то силы темные, и запросили у Дождьбога пощады. Получив мир, устроили они пир великий в честь победителя Тарха. Да хитростью было то перемирие, и пир был не для радости. В питье Тарху подсыпали вороги сонного зелья, и когда он уснул, отнесли тело на горы Кавказские, приковали цепями коваными и оставили на растерзание плоти его птицам хищным, да зверям диким. Прознала про то богиня Джива и освободила Тарха от оков тяжких. Как спали оковы, так и перенесла его тело бездыханное на своих лебединых крыльях в урочище Тары. Вместе с сестрой Тарха, богиней Тары, залечила она его раны телесные, и силой высшей спасительной любви и возрождения вдохнула в него жизнь и новые силы. После исцеления чудесного состоялась свадьба Тарха Дождьбога и богини Дживы. Вот такое интересное предание про день возрождения Тарха дошло до наших дней. В заключении следует отметить, что Дождьбог, так же, как и Митра, был 3 дня распят на горах Кавказских, находясь между жизнью и смертью. Желаю всем добра!